Полибий удивленно вскинул брови. — Хороша? — Нет, прекрасна. И к тому же на редкость умна и образованна. Правда, если Птолемей рассчитывает на приданое, то он прогадал. У Корнелии нет ничего за душой, кроме триумфов ее отца. — О каком приданом ты говоришь? — выкрикнул Менил. — Мой повелитель так богат, что может не думать о таких мелочах. И все же ему не видать Корнелии, как своих ушей, — жестко проговорил Полибий. — А почему ты так в этом уверен? Какую женщину не прельстит царская корона? К тому же мне известно, что у нее есть сыновья. После смерти Птолемея они станут царями. — Постарайся понять, Менил, — сказал Полибий мягко, — Корнелию нельзя сравнивать с другими женщинами, как ее отца с другими ромейскими политиками. Слава Корнелии такова, что еще при жизни о ней рассказывают небылицы. Так это неправда, будто в ее дом заползли две змеи, и Гракх убил самца, потому что жрец, к которому обратились, предсказал, что смерть самца принесет гибель хозяину дома, а самки — его жене. Разумеется, выдумка. Но правда то, что Корнелия — единственная женщина, ради которой можно пожертвовать жизнью. «И все-таки мне придется выполнять поручение», — сказал Менил. «Ну, что мы все о делах? Расскажи о себе. Ты что, меняешь дом?» «Жизнь», — сказал Полибий. «Нас отпускают в Ахайю. Но я не чувствую в твоем голосе радости. А чему радоваться? Если бы раньше отпустили. Ведь нас уже в Ахайи похоронили и чтут как мучеников. А поймут ли нас, когда мы вернемся, не знаю». «Как это все печально», — сказал Менил. «Может, и впрямь лучше не ехать? Давай ко мне в Александрию. Мой дом будет твоим домом. Ты сможешь заниматься в лучшей библиотеке мира и кормиться в Муссейоне за царский счет. Благодарю тебя, мой друг. Но завтра я вместе со всеми плыву в Ахайю». Корнелия. Корнелия сидела у себя в комнате перед дверью, открытой в перистиль. Из памяти не выходили слова Полибия, сказанные им вчера при прощании. «Здесь я оставляю счастье». «А мое счастье», — думала Корнелия. «Один за другим умирали дети. Из 12 осталось 3, а Публий? Что заставило его торопиться с браком?» Из перистиля послышались шаги и скрип скамейки. Через несколько мгновений раздался звонкий голос Тиберия, и на душе матери стало спокойно. «Учитель! Зенон пишет, что все люди — творение судьбы, и что в каждом человеке частица божества. Но почему же эти частицы гаснут, как искры в воздухе? Почему в мире столько зла?» «Этот вопрос поставлен тобою правильно, Тиберий», — послышалось в ответ. Зенон бы на него ответил так. «В несправедливости, царящей на земле, надо винить не судьбу, установившую справедливый порядок, а самих людей, не понимающих велений судьбы». Снова скрипнула скамейка, и голос Блоссия стал затихать. Теперь они идут по дорожке сада, и, достигнув ворот, повернут назад. Мысль всегда в движении. Поэтому Сократ ничего не писал, только думал и говорил. И вновь стал слышен голос Блоссия. «Нет, не в дар дана человеку жизнь, а в долг. И судьба, как суровый взаимодавец, ждет в конце пути, нередко отнимая долг по частям — слух, зрение, ноги, память». Поэтому то немногое время, что нам выделено, надо тратить на борьбу и на труд, дающий радость. Корнелия вспомнила, что эту притчу сочинил какой-то мудрец. Имя его она забыла. Самого каменистого из греческих островов, где старики кончали жизнь самоубийством, чтобы не отнимать кусок хлеба у молодых. Мудрость чаще всего спутница нищеты.